stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Посвященный доксам и парадоксам времени. В ходе рассмотрения христианского понимания, христианского толкования темпоральности, мы столкнулись уже целым рядом версий и особенностей, позволяющих составить себе представление о том, как христиане, изначальные христиане, христиане, погруженные в философско-метафизическое, богословское обоснование своей традиции, как они толковали, понимали, интерпретировали время. Это чрезвычайно, на мой взгляд, важное исследование, поскольку оно показывает, что христианский взгляд на время был оригинальным не с точки зрения выдвижения своей собственной версии времени, сколько через комбинацию, причем в разных пропорциях, в разных соотношениях, в разных контекстах тех темпоральностей, которые существовали прежде. И особенно важно показать, конечно, было значение иранской линейной модели времени, которая становилась возможной благодаря введению метафизического дуализма, конечно, существенно смягченного в христианстве, поскольку речь идет не о противодействии светлого и темного богов, как в зороастризме или в маздеизме, но речь идет о битве Бога и падшего ангела. То есть все-таки речь идет о более узком контексте этого противостояния, хотя в христианстве мы показали, фигура дьявола как темного начала имела огромное значение. И во многом объясняла структуру самой темпоральности, самой истории, что ясно видно, особенно ясно видно в христианском апокалипсисе, но не только в нем. И сейчас сегодня мы поговорим о такой фигуре грандиозных авторитетов христианской традиции в целом, как блаженный Августин. Хотя принято считать, что он оказал решающее влияние именно на западное христианство, на католическую традицию, что верно. Но одновременно нельзя забывать, что он признан блаженным, то есть святым и в православии. Он принадлежит той эпохе, когда православие и католичество были едины в своем исповедании никейского символа веры и противостояли другим ересям, гностикам ранним, позднее арианам и несторианам, но, в принципе, до какого-то момента никейские христиане и католики и православные представляли собой одно целое. Хотя нюансы западно-христианской традиции, восточно-христианской традиции, то есть истоки католичества, истоки православия, они, конечно, формировались постепенно, почти незаметно для глаз. Но важно, что блаженный Августин общий святой, безусловно. И хотя на Западе существует исключительное в католичестве его почитание, то есть он считается таким совсем непоколебимым и главным отцом церкви, в восточном христианстве это далеко не так. Он является одним из великих святых и великих мыслителей христианства, но наряду с многими другими. Он такого эксклюзивного значения не имеет, и тем не менее его идеи, его взгляды рассматриваются как нечто очень важное, очень принципиальное для христианского мировоззрения. Так вот, подходя к блаженному Августину, он, пожалуй, был наряду с Василием Великим и еще совсем немногими христианскими мыслителями, кто уделял проблеме времени принципиальное значение. И в споре с Арием, но еще особенно важно заметить, что в юности до обращения в никейское христианство, то есть в католико-православную традицию, некоторое время Августин разделял манихейские идеи, которые были широко распространены в Северной Африке, откуда сам родом блаженный Августин, и, соответственно, он был потом епископом Ипоны. И вот это манихейство, оно, в свою очередь, было представителем такой ересью, правда, но иранской, чисто иранской ересью. Мани был иранским пророком, как он себя называл, пророком некоторого особого культа, где дуализм был подчеркнут. И вот очень важно, что переход в православие блаженного Августина был именно из этой манихейской среды, где дуализм и линейность времени составляли, эсхатологическая ориентация, ориентир составляли особенность этого мировоззрения. Поэтому это касалось и времени очень в значительной мере, поскольку, как мы видели, все иранское как раз и есть максимальное обоснование линейности и историцизма, а все греческое, наоборот, тяготеет к тому, платоническое особенно, к тому, чтобы воспринять время как подвижный образ вечности, то есть как нечто циклическое с акцентом на настоящее. Об этом мы говорили. В учении о времени блаженный Августин – грек. Хотя вот несмотря на это манихейское юношеское увлечение, которое, возможно, и позволило ему в значительной мере оценить и глубоко принять эту платоническую греческую идею темпоральности. Соответственно, но еще одна особенность, то есть вот будучи платоником или обращенным христианским платоником, обращенным из манихейского дуализма, монистом, платоником, монистом и монотеистом, естественно, он был христианином и святым христианским, блаженный Августин одновременно начинает свое рассмотрение времени с очень интересной и довольно непривычной позиции, потому что в античном мире и в раннюю христианскую эпоху было принято брать какой-то авторитет или какое-нибудь высказывание Священного Завета или, если говорить о в политеистическом контексте, из какого-то философа, чаще всего из Платона или Аристотеля, и начинать дальше комментарии, его изложение, понимание, интерпретацию. А вот блаженный Августин начинает с прямого опыта времени. Вообще очень авангардное заявление, которое заставило обратить внимание на его учение о времени феноменологов уже в 19-20 веке, и Гуссерля, и особенно Хайдеггера, которые заинтересовались сходством отношения ко времени у блаженного Августина, особенно постановки проблемы времени, и феноменологии. То есть он отталкивается в рассмотрении времени, блаженный Августин, от некоторого непосредственного эмпирического опыта, опыта проживания времени. Очень неожиданная вещь. Не от авторитетов, не от догматов, не от некоторых философских обобщенных представлений о темпоральности. Он к ним придет на каком-то этапе. Но начинает он именно с эмпирического рассмотрения. То есть он ставит вопрос, а что же такое время для меня? Это в этом весь его стиль исповедальный, свое движение к вере, свой путь в метафизику, христианскую метафизику, в веру, в теологию, в философию. Блаженный Августин основывает на исповеди. То есть он начинает с себя, со своего непосредственно экстенциального пребывания в мире, еще свободного, по крайней мере, условно свободного от всех надстроек, и дальше, разбираясь как бы с самим собой, с окружающими его явлениями, он двигается, развертывает свою исповедальную философию, что придает колоссальную ценность его подходу. И здесь как раз вот именно поэтому мы говорили, что с христианской точки зрения, несколько бесед прежде, мы говорили, что с христианской точки зрения вот этот исповедальная интонация блаженного Августина с точки зрения постижения темпоральности чрезвычайно, на мой взгляд, плодотворная. Потому что в противном случае мы сразу начнется борьба догм, догматы этого, да еще непонятно, не всегда очевидно, что мы поняли это хорошо, или хорошо проследили, осуществили корректную передачу смыслов, переводы текстов, там, справились с полимпсестами интерпретации корректной. И, соответственно, когда мы начинаем догматически говорить о христианстве и темпоральности, очень велики шансы, что мы запутаемся в этих грандиозных конструкциях, из которых каждый из нас видит, как правило, какую-то часть. И поэтому целиком обнять христианское учение о понимании времени очень трудно, потому что для этого надо объять взглядом и всю греческую традицию, и аристотелизм, платонизм, неоплатонизм, стою. И другие версии, плюс еще включив, как мы показали, иранскую традицию, что сделать очень трудно. Просто все это соединить, и тогда только мы получим какой-то приблизительный мэппинг, карту, картографию идей о христианском времени. И, соответственно, вот поэтому исповедальный подход, индуктивный, если угодно, подход к философии времени Августина, он представляет собой очень привлекательную альтернативу такому вхождению сразу в середину догматических споров, еще особенно не разобравшись со структурами этих догм и с их внутренними пропорциями, внутренними переливами, внутренними соотношениями. И вот давайте посмотрим теперь, как формулирует проблему времени блаженный Августин, исходя из своей эмпирической позиции, практически предлагая, может быть, одной из первых в истории феноменологию времени, феноменологическое прочтение времени. Вот что он пишет. Что же такое время? Вот интересно, даже сама постановка очень исповедальная. Что же такое время? Это, собственно, и есть исповедь его, книга 12, глава 14. Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чем, однако, упоминаем мы в разговоре, как о совсем привычном и знакомом, как не о времени? И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое. А когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. То есть вот речь идет о том, что время дано нам имманентно по умолчанию. Очень верное замечание, очень верное, несмотря на свою почти тривиальность. Как раз мы его как раз в философии времени обычно проскальзываем. То есть то, что время нам дано как нечто непосредственное, обратите внимание. То есть время – это непосредственное восприятие, называется интуитивной философией. Интуитивно. Поэтому вот эта интуиция, то есть что дано нам непосредственно, то, что нам дано без посредства разума, без размышления, это очень важная черта времени. То есть существует, говорит блаженный Августин, интуитивное время, интуитивно данное нам, причем данное нам таким образом, что и один субъект, и другой в диалоге всегда понимает, это обозначаемое. То есть время как обозначаемое интуитивно очевидно. какая интересная мысль, предвосхищающая Гуссерля или Хайдеггера, что время есть онтическая категория. Вот Хайдеггер разделял антическое и онтологическое. Антическое – то, что дано непосредственно, как сущее. Онтологическое – это то, относительно чего нам необходимо вынести некоторое суждение. Тогда это будет онтология, логос. Антическое – это как бы бытие без логоса. Бытие, данное нам в экзистировании сущего. Так вот, время, по блаженному Августину, именно такое. Это антическая категория, которая очевидна мне, субъекту, и очевидна другому субъекту, с которым мы говорим о времени. И вот эта интуитивная данность, именно антическая данность времени, составляет его первую характеристику. Но вот дальше блаженный Августин, его мысль двигается в очень интересном направлении. Он пишет: «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я хотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю». Грандиозно. Вот еще раз, давайте задумаемся. Грандиозно. Вот посмотрите, какая глубочайшая фундаментальная мысль, насколько она чревата метафизическим развитием. Это феноменология, чистая феноменология практически. Вот что говорит блаженный Августин. «Если никто меня не спрашивает, что такое время, я знаю. Если бы я хотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю». То есть, когда мы имеем дело с временем, оно нам известно. Когда мы пытаемся его объяснить, то есть, когда мы переводим время из антической данности, безусловной и очевидной, в онтологическую категорию, когда мы подводим к времени логос, мы сразу утрачиваем значаемое. То есть антическое время прозрачно, мы его переживаем, мы его воспринимаем и всегда адекватно, поэтому нет сомнений у меня и у другого разговаривающего, о чем мы говорим. Все мы несем в себе интуицию времени как антическую данность, но как только мы пытаемся перевести эту антическую данность в онтологическое заключение, суждение, когда мы включаем сознание, когда мы переходим от непосредственного восприятия времени к опосредованному восприятию времени, оно исчезает. Иными словами, время очевидное антически, причем, более того, в каком-то смысле, если угодно, предельно очевидное антически, становится предельно неочевидным онтологически. Максимально понятное с точки зрения непосредственное, оно становится максимально непонятным с точки зрения опосредования, то есть когда мы включаем разум. Важнейшее замечание, собственно говоря, если мы так отдадим себе отчет во всех импликациях, во всех заложенных в этом замечании блаженного Августина в таком изобилии идей, то это должно нас подвести к очень интересным вещам. Время очевидно антически, максимально, можно даже продолжить, очевидно антически и максимально неочевидно онтологически. Максимально прозрачно, когда мы имеем дело с ним как с Зайнде, если хайдеггерский язык использовать, и максимально неочевидно проблематично, если мы воспримем как Зайн. Собственно, вот с этого в каком-то смысле это и предопределяет проблематику Зайн он сайт Хайдеггера. Какое тонкое и изощренное созвучие философа последних времен Мартина Хайдеггера и одного из основателей первых христианских мыслителей, во многом заложившим основу, по крайней мере, западной средневековой мысли. Как они между собой созвучны, как они говорят и думают сходным образом о сходных вещах и приходят к сходным выводам, хотя в дальнейшем они расходятся. Блаженный Августин двигается в сторону платонизма, Хайдеггер, наоборот, стараясь как можно дольше задержаться на этой феноменологической констатации, но в любом случае, как и в других вопросах, связанных с феноменологией, как, например, Брентано обнаруживает интенциональность у схоластов, или проблематику активного интеллекта у Дитриха фон Фрейберга, так, собственно, между поздними феноменологами Брентано, Гоцелем, Хайдеггером и другими, целая школа, и схоластикой, особенно европейской, западной схоластикой, существует уникальный, такой разнесенный на несколько тысячелетий, там почти на 20 тысячелетия, диалог. Вот, и поэтому мы из этого пассажа мы делаем один вывод. Время эмпирически очевидное, а интеллектуально неочевидное. Дальше. И тут, дальше блаженный Августин продолжает исследовать эту как раз тему. Настаиваю, однако, на том, что твердо знаю. Если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени. Если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени. Если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? И если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность. Настоящее оказывается временем только потому, что оно уходит. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что его не будет? И вот тут еще одно важное замечание. Разве мы не ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть? Вот смотрите, какая тонкая вещь. Время стремится исчезнуть. Во-первых, здесь блаженный Августин говорит, что время – это приходящесть, то есть стремиться исчезнуть – это стремиться пройти. А вот прошлое в таком случае, именно само определение прошлое, кстати, вот пассе французское, там это тоже прошедшее, именно прошлое, обозначение прошлого времени, именно то, что шло-шло и прошло. И вот это приходящесть и проходящесть времени составляет, это Августин, блаженный Августин называет стремлением исчезнуть. Время стремится исчезнуть. Этим оно отличается от всего, от вечности, от всего остального. Это нечто наличествующее, что стремится исчезнуть. Иными словами, вот это замечание о том, что время это то, что проходит, то, что стремится исчезнуть, это замечание представляет собой первый мостик от онтики времени, которая дана нам интуитивно, как Зайнде, к онтологии времени, которую мы приобретаем или завоевываем, удерживая нашу мысль на этой данности. То есть вот первый шаг – это стремление к исчезновению. Это не дано нам в опыте времени. Это нам дано в таком опыте времени, который становится и уже начинает становиться постепенно интеллектуальным восприятием времени. Вот здесь происходит очень тонкое совмещение от онтики времени к онтологии времени. Это еще не онтология времени. Но вот эта приходящесть, это стремление исчезнуть, это уже замечание логоса. То есть логос, занимаясь трудной проблемой этой интуитивной очевидности и интеллектуальной, наоборот, предельной неочевидности, занимаясь этой трудной проблемой, пытаясь сконцентрироваться на этой данности, логос приходит к этому заключению. Стремление исчезнуть. Вот это время приходящести, что на самом деле время проходит. И даже когда мы говорим о будущем, мы используем слово «грядущее». Оно и там проходит, оно уже и в будущем уже грядет. Грядет – это на старославянском означало «идет» просто. То есть тоже проходит или приходит, идет, ходит. То есть время ходит. И время уже прошло, время еще не пришло. Но даже когда мы находимся в настоящем, оно не стоит на месте, оно тоже идет, то есть оно все время находится в хождении. И вот, соответственно, в хождении, имеющее определенную ориентацию, как замечает блаженный Августин, время идет в никуда. Время стремится исчезнуть. Можно сказать так. Время хочет исчезнуть. Время хочет, чтобы ничто не было тождественным самому себе. Чтобы любой момент тождества, любое настоящее уходило в прошлое, как в ненастоящее. То есть, чтобы оно проходило, чтобы оно исчезало. То есть, время – это некоторый элемент гибели, встроенный в структуру имманентного, стремится исчезнуть, стремится скрыться, стремится пройти, стремится рухнуть в прошлое, стремится скрыться еще. Стремится исчезнуть – это скрыться из виду, то есть перестать быть видимым. И вот любая идентичность настоящего, и здесь уже возникает принципиальное отличие в этом же пассаже, о чем говорит блаженный Августин, различие с вечностью. Потому что в вечности идентичность, самотождество, оно неизменно. А во времени, наоборот, это самотождество настоящего глубоко контаминировано ходом, приходимостью. И любое настоящее времени, оно отличается от настоящего вечности именно тем, что в настоящем моменте времени, в отличие от настоящего момента вечности, присутствует вот эта могущественная сила исчезновения. То есть мгновение исчезает. И любое мгновение, когда оно есть, оно в этот момент, не после, а в этот момент несет в себе волю к исчезновению. Время – это стремление к исчезновению. И все, что встроено в структуру времени – оно пронизано вот этой невероятной, непоколебимой, необоримой волей к исчезновению. То есть у времени есть воля. Более того, время есть само по себе воля к исчезновению. Вот это стремиться, стремление к исчезновению – это грандиозное, грандиозное достижение, победа ума, которое столкнулась с временем как феноменом. То есть, более того, время как имманентная антическая данность становится в полном смысле феноменом, когда мы начинаем проживать его и осмыслять его как акт волевого могущественного исчезновения. Время и есть исчезновение. Чего? Всего. Все, что подлежит времени, все временное, а соответственно все, что в нем пребывает, все, что им движется, им несется, вот все оно разъедается изнутри именно этой стихии. То есть поместить что-то во время, какой-нибудь предмет, скажем, или концепт, или идею, это значит обречь, поместить его в стихию исчезновения. Вот это грандиозное, грандиозное идея. Теперь, да, но дальше вот блаженный Августин сближается уже с Платоном и Аристотелем, потому что для него в этих временах, вот в этой проходящести, для него постепенно, вот в этом стремлении к исчезновению, вот как вектор времени, как онтологический ориентир времени, как валящий путь, валящая сила времени. Вот в этом у блаженного Августина постепенно проясняется некоторое неравенство времен. Неравенство в этом, в этой приходимости, потому что нечто уже прошло, нечто еще не пришло, а нечто проходит сейчас. И именно это проходящее сейчас, то есть позволяет схватить момент, прошло или не прошло. Вот исчезновение, как исчезновение чего-то, что еще не исчезло, оно дано нам в настоящем. То есть настоящий момент, настоящее время, при том, что он сам по себе несет в себе стремление к исчезновению, он сам и есть стремление к исчезновению, если это момент со стороны времени. И одновременно в нем есть что-то, что чуть больше времени. То есть в настоящем времени есть время и еще что-то. И вот именно еще что-то и делает это настоящее время отличным от прошлого и будущего. Прошлое уже исчезло, будущее еще не перешло в состояние, где оно исчезнет, его и нет. Соответственно, только настоящее представляет собой некий вызов этому прохождению, что если бы не было настоящего, а было бы одно время, то все исчезло бы. Именно как раз настоящее – это единственная точка во времени, которая отличает стремление к исчезновению от самого исчезновения, то есть от небытия. Вот это тоже очень тонкий момент, и как его описывает блаженный Августин, давайте посмотрим. Он говорит: «Ни будущего, ни прошлого нет». Ну, об этом только что говорили. «И неправильно говорить о существовании трех времен – прошедшего, настоящего и будущего». Правильнее было, пожалуй, говорить так. Есть три времени. Настоящее прошедшего, настоящего настоящего и настоящее будущего. То есть все то, что не окрашено настоящим в будущем или в прошлом, этого нет. Поэтому только привязка к настоящему делает будущее и прошлое времени. Узнаете, на что это похоже? Конечно, это похоже на платоновское и аристотельское толкование времени, где есть во времени не будущее, не прошлое, а только настоящее. И только отношение будущего и прошлого к настоящему и делает настоящим будущее или прошлое. То есть приписывание признака «быть» прошлому и будущему возможно только от признака «есть», что применимо, строго говоря, только к настоящему. Платоновско-аристотельская идея. И дальше блаженный Августин поясняет. Некие три времени эти существуют, и вот самое главное, некие три времени эти существуют в нашей душе. И нигде в другом месте я их не нахожу. Настоящее прошедшего – это память. Настоящее прошедшего – это память. Ну, вообще, здесь вообще все имеет огромный смысл. Если настоящее время является единственным онтологическим измерением антического процесса исчезновения, а так надо понимать предшествующие высказывания блаженного Августина, то именно это настоящее представляет собой, с одной стороны, саму природу времени как таковую, а с другой стороны, онтологическое измерение, то есть бытие времени, не просто экзистирование времени, не просто онтику времени, но онтологию времени представляет собой настоящее. И это настоящее время, а дальше следующий жест, блаженный Августин связывает с душой. Снова перекличка с феноменологией, потому что и Гусарль, и Хайдеггер, особенно Штумф, ученик Брентана, который как раз занимался феноменологией времени, феноменологией музыки, они обнаружили, что время, да еще до них Кант отчасти, обнаружили, что время – это внутренняя категория, что время принадлежит области души. То есть время, несмотря на то, что кажется нам чем-то внешним по отношению к нам, на самом деле является, наоборот, чем-то глубоко внутренним. Просто вовне оно нам дано как нечто очевидное, а внутри как совсем не очевидное. Но когда мы проходим этот путь по этому мосту между антическим и онтологическим, мы приходим к тому месту, где пребывает время. И блаженный Августин с такой предельной исповедальной метафизической точностью говорит: время в нашей душе. Но какое время? Настоящее время в нашей душе. Только в душе коренится исток настоящего времени. И дальше вот уже становится более-менее вся его картина понятна. Некий, повторяю, некие три времени эти, то есть настоящее прошедшего, настоящего настоящего и настоящее будущего, существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу. Время – это модус бытия души. Время – это внутри души. Вне души времени нет. Гениальная идея, совершенно платоническая уже. Видите, как от феноменологии и исповеди. То есть не знаю, что такое время. Давайте открытым вопрос этот поставим. Давайте не забегать раньше времени, не прибегать к догматам. С этого начинает, с эмпирического индуктивного исследования начинает блаженный Августин и приходит к представление о том, что время есть нечто внутреннее. Вот уже мы сближаемся с протос хронос, с имплики, мы сближаемся с мерой движения Аристотеля, мы сближаемся с платоновским представлением о времени как подвижный образ вечности. То есть по подвижным образом вечным является человеческая душа, это образ Божий. И поэтому здесь блаженный Августин так от эмпиризма и феноменологии приходят к платонизму, аристотелизму и классической греческой картине темпоральности. И теперь как объясняет он существование в нашей душе этих трех времен? Трех времен, но не будущее и прошлое, а настоящее будущего и настоящее прошлого. Тут еще, кстати, можно подумать и о настоящем настоящего. Вот нам кажется, что да, у нас вот настоящее, ну это уж совсем понятно, это вот мы сейчас. Но почему блаженный Августин говорит о настоящем настоящего? То есть вот это двойное presence, двойное присутствие, presence. Почему? Презентум – присутствие. Вот настоящее по латыни – это пресс рядом с энс, бытие. Присутствие, присути. То есть настоящее – быть в настоящем. Или быть по-настоящему – это быть при сути, present. И вот быть при бытии в каком-то смысле, при присущем. И вот когда мы в настоящем, тогда для чего нужен второе настоящее? Почему не сказать «есть три времени»? Настоящее, настоящее будущего и настоящее прошлого. Нет, блаженный говорит, по-другому называет эти времена. Настоящее будущего, настоящее прошлого. Это понятно, поскольку будущее и прошлое коррелируются с настоящим. Но почему же тут возникает еще одна формула – настоящее настоящего в этой формуле? И это означает, что вот это настоящее настоящего на самом деле и есть отсылка нас к проблематике или к напряжению между антическим временем и онтологическим временем. Время дано нам в двух аспектах. Настоящее время, только настоящее, мы сейчас о нем говорим. Настоящий момент дан нам в двух аспектах. С одной стороны, он настоящий просто, просто настоящий. А как раз та самая понятная, самая очевидная, интуитивно данная нам антическая действительность, о которой мы сразу же друг друга, говоря о которой мы сразу же друг друга понимаем. Это просто настоящее. Но нам еще дано то сложное, то трудное, что так невозможно почти объяснить, что является онтологией настоящего. Итак, когда мы говорим о времени, которое коренится в душе, мы говорим уже о ненастоящем времени, которое просто настоящее, а мы говорим о настоящем настоящего времени. Потому что время становится настоящим, когда происходит обнаружение логоса, скрытого, максимально скрытого, завуалированного, спрятанного в этой имманентной очевидности. В имманентной очевидности настоящего скрыта предельная неочевидность логического настоящего. Но только это онтологическое измерение настоящего мгновения и делает это настоящее мгновение по-настоящему настоящим. То есть тогда то, что находится рядом с сущностью, при сущности, presens, рядом с энцем, сущим, тогда становится не просто рядом с сущим, а рядом с бытием. То есть вот здесь как раз переходит, осуществляется переход. Настоящее – это время как сущее, а настоящее настоящего – это время как бытие, то есть как онтологическое измерение. И здесь-то как раз, и здесь, именно здесь вступает в игру душа. Именно настоящее настоящего находится в душе. Окажется, что настоящее как время или как конститутивный элемент времени находится вне души. Поэтому, но лишь настоящее настоящего делает настоящее просто настоящим. Вот это добавление отнюдь не тавтология, иначе бы, ну, великий мыслитель христианский святой не будет добавлять без лишней необходимости, выстраивать, громоздить конструкции. Он явно указывает нам на то, что есть настоящее время, это то интуитивно нам данное время, как нечто, нечто очевидное, и которое становится тем более понятным, чем меньше мы о нем думаем и меньше говорим, и которое становится все более непонятным по мере того, как мы начинаем о нем думать, пытаемся его объяснить. Но именно то трудно дающееся нам или почти не дающееся нам время, как то, о чем мы мыслим, логос времени, вот это и есть то, что конституирует и делает время. То есть это прямая феноменология времени, то есть время рассматривается как ноэтический феномен, если говорить языком Гуссерля. Вот это вот грандиозный пассаж блаженного Августина. Ну и дальше, как он описывает. Настоящее прошедшего – это память. Отлично. Значит, само по себе прошлое или прошедшее, оно по себе просто является уничтоженным, исчезнувшим. Но оно остается настоящим или сохраняется, удерживается как настоящее прошлого душой. То есть не онтикой, а вот это здесь вот сразу все нам становится понятно. Не в онтике прошлое есть. Прошлое в онтике, то есть в нашем непосредственном восприятии, интуитивном восприятии прошлого-то как раз и нет. Где это прошедшее мгновение? Иди его ищи. Ничего от него нету, потому что все в нем было иначе. Поэтому это вот очень серьезный такой тоже иллюстративный момент этой исповеди, потому что настоящее удерживается в памяти. Настоящее прошлого удерживается в памяти. И только через память, через свойство души, то есть, если угодно, через субъекта, через внутреннее, сохраняется или удерживается прошлое. Прошлого без истории, без воспоминания, без мемориального воспроизводства нет, без почтения нет. Все прошлое само по себе, как интуитивно данное нам, оно исчезает. Оно сохраняется только как настоящее прошлого, а это означает память. Поэтому прошлое непосредственно зависит от памяти. Если мы его помним, это настоящее прошлое. Если мы его забываем, это не настоящее прошлое. Все, конец. Как только прошлое выпадает из этой онтологической инстанции нашего сердца, нашей души, прошлое растворяется. Оно живет, когда мы его помним. У Меттерлинка в «Синей птице» есть замечательная сцена, когда дети приходят в мир мертвых, и Тильтиль и Митиль встречают свою бабушку и дедушку, и мертвые спят. И когда к ним приближаются дети, они просыпаются и объясняют: мы спим в мире смерти, мы просыпаемся тогда, когда нас вспоминают живые. То есть они переходят из состояния антического мертвеца в онтологического мертвеца, в предка, когда его помнят, когда его чествуют, когда вот ритуал родительских суббот, разбросанных по всему году в православном христианстве, именно об этом, ну и любая культура имеет вот эти коммеморативные моменты памяти. В эти моменты мы переходим от прошлого, которое прошло и которого нет, к прошлому, к настоящему прошлого, которое и есть, потому что есть память. И поэтому, на самом деле, история требует постоянного пересказа, постоянного воспроизводства, постоянного воспоминания. Воспоминания самой по себе истории в имманентном измерении просто не существует. Соответственно, если мы что-то помним неправильным, не просто можно вернуться и посмотреть, как оно было на самом деле, возвращаться некуда, это исчезло. Все прошлое исчезло. Если оно и не исчезло, так только в памяти. И вот поэтому говорят цинично уже, что если перестроить память о прошлом, мы перестроим прошлое. Действительно перестроим с точки зрения настоящего прошлого, по блаженному Августину. Теперь настоящее настоящего. Вот оно, настоящее настоящего. Это его непосредственное созерцание. Вот и ответ. Созерцание, теория, контемпляцио. По латыни, и есть суть настоящего, то настоящего настоящего. Мы находимся в презенсе, то есть в присутствии, в настоящем, как по латыни сказать, презенс, презентио. То есть мы находимся в присутствии, когда созерцаем. А когда мы созерцаем, мы открываем око нашего ума, нашего нуса, нашего интеллекта. И вот тогда мы переходим от онтики к онтологии, и тогда мы подходим к настоящему настоящего. И только когда мы думаем, настоящее есть настоящее, когда мы не думаем, это настоящее приходящее, оно не по большому счету настоящее. Его отношение к сути, как только мы не думаем, в любой момент, который мы пропустили, в который мы освободили от созерцания, этот момент исчез уже. Уже сразу исчез. Он, будучи еще здесь, он уже исчез. Потому что только тот момент, в который осуществляется акт вспышки ума, вот этот момент есть. Этот момент есть по-настоящему, потому что его настоящесть соединена с логосом, с бытием, с сердцем и с душой через акт созерцания. Только созерцательная жизнь есть жизнь человеческая. Любая другая жизнь, кроме созерцательной, не представляет собой человеческую жизнь. Там настоящее упускается, там его нету, там есть только приходящее. Приходящее перестает быть приходящим и становится настоящим, когда оно включается в процесс созерцания, когда есть созерцающий субъект, созерцающая душа, когда появляется мыслитель, философ или даже залетевшая случайно искорка мышления в любую голову, в любое существо, которое должно было бы мыслить и созерцать, но, увы, занято чем-то другим. Вот это просто грандиозное описание. И дальше. Настоящее будущего – это ожидание. Смотрите, ну это ведь просто грандиозно. То есть настоящее будущего заключается в ожидании. Иными словами, если мы не ожидаем чего-то, то будущее не придет, будущее не грядет, будущее не будет. Будущее не сбудется, потому что оно дается через ожидание. Будущее существует как процесс некого бесконечного содержания того, что может исчезнуть. Оно само по себе есть, но оно в этом смысле, как будущее без настоящего будущего, то есть без того, что является настоящим будущим. Вот это просто будущее, оно представляет собой конгломерат неких мгновений, которые идут на казнь такой толпой, неопределенно большой, море мгновений, которым суждено рухнуть в прошлое, исчезнуть. И вот эта масса, идущая в бездну прошлого, в бездну исчезновения, оно есть, но это не настоящее время. Это как раз бесконечное механическое истребление банальных возможностей. Вот банальное идет с такими армиями, гигантскими ордами бессмысленных мгновений, бессмысленных событий, бессмысленных ситуаций, которые идут на казнь в настоящее, чтобы низвернуться в прошлое. И пока их не ждут, пока нету в отношении к ним в душе не складывается структура экспектации, ожидания, все это падение в бездну мгновений никого не интересует. Только те мгновения, те элементы будущего, которых ждут, которых мы ждем, вот они, приходя к настоящему, они имеют шанс сохраниться, они имеют шанс войти в соприкосновение с логосом, с онтологией. То есть онтология будущего в таком случае, как настоящее будущее, связана с созерцанием, с ожидающим созерцанием, со взглядом души, брошенным на будущее. Когда мы ждем будущего, мы выбираем какого-то, мы же не ждем просто все, что попало, там, ворона пролетела, там, ветка хрустнула. Это мы это не ждем, это так лиса мыслят, люди мыслят по-другому, они ждут чего-то другого. Девушки ждут прекрасного принца, христиане ждут воскресения мертвых и жизни будущего века. Иранцы ждут Сашьянта, иудеи ждут Мессию, шииты ждут откровения Махди, кто-то ждет счастья, кто-то богатства, кто-то славы, кто-то благополучия, кто-то денег, кто-то детей, но всегда будущее сконфигурировано и в великом, и в малом, оно сконфигурировано, и в этом смысле оно настоящее. Оно настоящее так, как ожидание. И будучи ожиданием, оно уже конфигурирует свое содержание. И когда это содержание приближается, мгновение настоящего встречает его. Она говорит: «Здравствуй, будущее! Мы в настоящем именно тебя ждем». И таким образом, это будущее, которое проходит на кромке бездны исчезновения, на шаг от того, на ладони от того, чтобы рухнуть в прошлое, наше настоящее, наша душа дает ему руку, этому будущему, и говорит: «Я тебя ждала, я тебя ждало, я тебя ждал». Наше настоящее говорит будущему и изымает его. И в это ожидание становится спасительным жестом нашего настоящего, что делает, превращает в будущее в настоящее. То есть будущее становится настоящим, когда его ждут. Если не ждали этого будущего, то оно и будет незамеченным, оно и пройдет. Другое дело, что, может, ждешь одно, придет другое, но оно всегда связано с ожиданием. Будущее приобретает онтологическое измерение настоящего, становится настоящим, когда оно соотносится с ожиданием. И так возникает феноменология времени, где есть настоящее настоящего, и это созерцание. То есть это факт мыслящего присутствия. У меня такое ощущение, что я цитирую и читаю блаженного Августина, а передо мной открыт Зайнунцайт Хайдеггера, я имею дело с ним. Вот настолько удивительное созвучие. Итак, есть мыслящее присутствие, созерцающее начало, когда оно это и делает настоящее настоящим. Вот это акт созерцания. Хайдеггер так определяет Дазайн. Это мыслящее присутствие. И обязательно мыслящее. Если присутствие не мыслящее, то это не Дазайн. А если оно мыслящее, то это Дазайн. А если это мыслящее, но не присутствие, это тоже не Дазайн. Дазайн должен обязательно совмещать мысль и присутствие. Поэтому это и есть настоящее настоящего у блаженного Августина. Есть память и есть ожидание. Таким образом, блаженный Августин описывает феноменологию времени, которая в каком-то смысле, вот при таком подходе, исповедальном подходе, сближается с Платоном, но вполне может быть интерпретированная и в чистой имманентной эмпирической действительности дизайн-аналитики или экзистенциального анализа. Поэтому здесь настоящее настоящая феноменология времени. Я еще прочитаю пару слов. Вот после этого грандиозного, давайте еще раз на этом остановимся. Некие три времени эти, то есть настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящего будущего, существуют в нашей душе. И нигде в другом месте я их не вижу. Настоящее прошедшего – это память. Настоящее настоящего – это его непосредственное созерцание. Настоящее будущего – его ожидание. Если мне позволено будет говорить так, то я согласен, что есть три времени. Я признаю, что их три, но только с добавлением настоящее перед каждым из них. Пусть даже говорят, как принято, хотя это неправильно, что есть три времени, прошедшее, настоящее и будущее. Пусть говорят. Не об этом сейчас моя забота. Не спорю я с этим и не возражаю. Пусть только люди понимают то, что они говорят. Ну, это просто замечательные рекомендации. Пусть люди понимают то, что они говорят. В принципе, это революционно. Вот сказать так, что пусть люди понимают, что они говорят, в целом это революционно, потому что в большинстве своем люди как раз делают, поступают иначе. Они вообще не понимают, что они говорят. Просто не понимают. И это humanum est, гуманум est. То есть вот не то, что errare гуманум est, а вот parlare это гуманум est. То есть просто говорить и нести всякую околесину, это уману в полном смысле слова. Люди говорят одно, другое, третье, и никто из них не останавливается. Завороженные структурой предложения, с падежами, приставками, семантикой корней, я уже не говорю про этимологию, с синонимом аналогичных созвучием этих же терминов или слов, которые они употребляют в других контекстах или в других языках. И значит, они не понимают, что они делают. Пусть только люди понимают, что они говорят и знают, вот тут он поясняет блаженный Августин, и знают, что ни будущего нет, ни прошлого. То есть, когда человек понимает, что он говорит по блаженному Августину, это значит, он, о чем бы он ни говорил, о прошлом или будущем, он должен понимать этот зазор между настоящим прошлого и прошлым, между настоящим будущего и будущим. Пусть он не акцентирует это, пусть он не пускается в философские рассмотрения, но это же об истории. Вот нам сейчас говорят, давайте не будем искажать историю. Что значит искажать историю? История в ее настоящем, то есть настоящее прошлое, живет в нашей душе. В зависимости от того, каково наше настоящее настоящего, в зависимости от того, как созерцает наша душа, вот от этого зависит, что такое искажательность, что мы имеем в виду под историей. Никакой другой истории нету просто, потому что она исчезла, фактически никто никогда и никак не узнает о том, что было мгновение назад. Мгновение, которое прошло с момента, когда заканчивается звучание моей фразы, это мгновение уже другое, и этой фразы не существует. Каким образом мы можем захватить и затормозить эту историю без нашего созерцания, без отсылки прошлого к настоящему? Прошлого не существует, никакого искажения истории, никакой единой истории нет и не может быть с точки зрения феноменологии. Все зависит от нашего ума. Вот если мы пробудились, если мы понимаем, что мы говорим, то мы можем настаивать на версии истории. На какой версии? Это которая соответствует нашему настоящему. Потому что изменится это настоящее, изменится, соответственно, история. Никакой истории без нашего сознания отдельно самой по себе не существует просто. Это не настоящее, это исчезновение, это гибель. Так хочется сказать. Пусть только люди понимают, что они говорят и знают, что ни будущего нет, ни прошлого. Вот если они хоть что-то понимают, эти люди, которые так высоко ставят блаженный Августин, значит, они вот в той мере, в которой они являются людьми, они должны понимать, что нет ни прошлого, ни будущего. А есть только настоящее прошлое и настоящего будущего. Есть, строго мы здесь говорим. Когда существует онтологический, а не антический акт созерцания, когда мы преодолели эту невозможность, трудные мысли о времени, трудные экспликации времени, трудного объяснения и пояснения времени, трудного разговора о времени, преодолели, Вот тогда что-то речь значит. О чем? Обо всем. Обо всем, потому что время – это базовое представление. Пока мы молчим о времени, мы с ним согласны, но настоящего нет. Когда, наконец-то, мы задумываемся и начинаем говорить о времени, это время получает шанс быть. Но это сложнейшая философская операция. А если мы ее не проделаем, мы отклонимся от этой заповеди Августина и просто будем нести такую как бы нечленораздельную колесину, чем представляет собой дискурс большинства людей, в том числе и философов, и ученых. Редко, да, вот блаженный Августин напоминает, редко ведь слова употребляются в их собственном смысле. В большинстве случаев мы выражаемся неточно, но нас понимают. И риторика. Он говорит о риторике, что редко слова употребляются в их собственном смысле. Только в логике, только в строгой математически построенной фразе, которая говорит о вечном, только в теологии слова означают то, что они имеют в виду. Во всех остальных случаях, там, где мы имеем дело с остановлением, с физикой, там, безусловно, все надо понимать только риторически. Но это не значит, что можно говорить, что попало, понимать, что попало, соглашаться с чем-то, что мы не продумали, просто потому что это интуитивно нам дано. Антическое взаимопонимание относительно интуитивно данных нам предметов не означает человеческого понимания. Это понимание на уровне заинда, на уровне сущее. Сущее как-то друг с другом тоже вот коммуницирует. Но человеческое понимание и разговор субъекта с другим субъектом начинается тогда, когда мы не просто фиксируем и соглашаемся относительно чего-то с наличием или там интуитивной ясности, но когда мы ставим эту интуитивную ясность под вопрос, как, тогда и только тогда наше присутствие становится интеллектуальным, и, соответственно, мы экзистируем в дозайне. В противном случае мы просто механически повторяем или употребляем то, что, чего мы не понимаем. И последнее, что вот грандиозный выкрик в каком-то смысле блаженного Августина собирает все те феноменологические откровения, вспышки в одно, когда блаженный Августин восклицает: «В тебе, душа моя, я измеряю время». Можно было бы даже сказать так: «Тобой, душа моя, я измеряю время». Душа и есть мера времени, душа и есть, собственно, время. Время как мера, время как онтологическое распределение сопричастности сущего к бытию. В тебе, душа моя, я измеряю время. Время – это форма бытия субъекта, а может быть, в каком-то смысле сама душа и есть время, если мы его понимаем как именно измерение. Не просто то, с помощью чего измеряется время, а то, что и есть мера времени. Душа – это мера времени. Соответственно, это феноменологическое прелюдия блаженного Августина, которое, например, для экзистенциальной философии, феноменологической философии можно было бы на этом и закончить, потому что каждый из этих элементов уже нами рассмотренных позволяет углубляться очень основательно в каждую из этих позиций. Просто если бы блаженный Августин ничего дальше и не говорил о времени, то нам бы и этих пронзительных замечаний хватило надолго. Просто вот думать и думать о них. Пока, правда, в этом нет ничего, даже еще и платонического нет, не говоря уже о христианском, хотя вот этот экзистенциальный подход ко времени, как настоящего, будущего, настоящего, прошлого, настоящего, настоящего, он прекрасно, прекрасно размечает темпоральность христианской истории, потому что христианин, если применить это представление к истории или времени христианина, то настоящий христианин по-настоящему проживает настоящее тогда, когда оно располагается строго между воспоминанием архетипических жестах, праотцах, о священной истории, о всех тех движениях и всех выборах, которые праотцы совершали в противостоянии добра и зла, верности и предательства. И именно эти воспоминаемые моменты из ветхозаветной истории являются фундаментальными для обоснования сакральной истории. И это настоящее прошлое. Настоящее прошлое – это Ветхий Завет. И уже вот для того времени, когда жил сам блаженный Августин, для 4-5 веков, это уже в настоящее прошедшее включается события первых веков христианства, то есть самого Христа, апостольской проповеди. И это тоже то настоящее прошлого, что оживает в памяти. И поэтому церковная литургия, напоминающая нам о святых, и в первую очередь о Христе, вначале о Христе, о апостолах и о святых его, как дни поминовения. Поминовения, которые снова делают прошлое настоящим. И прошлое ветхозаветное, и прошлое уже для следующих, позднейших веков новозаветное. Поэтому христианин, применяя эту августиновскую феноменологию времени к себе, он говорит, да, это очень понятно. Настоящее, когда мы созерцаем, то есть проводим в молитве, в религиозном обращении к духу, и желательно это созерцание практиковать, как вот исихасты предлагают, чтобы молитва Иисуса стала постоянной. То есть это постоянное созерцание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Это постоянное созерцание, как дыхание, которое все время обращено к Богу, обращено к Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу. И вот это постоянное созерцание и делает настоящее настоящим, и благодаря этому созерцанию, в прошлом обратив взгляд, мы актуализируем, делаем настоящим то, что мы вспоминаем, и вычеркиваем из книги жизни то, о чем мы забываем. Помните, в апокалипсисе и многократно тоже в христианских священных текстах есть такое выражение, и вычеркнуть себя из книги жизни, из книги живых. Что значит из книги живых? Это значит вычеркнуть из книги живых, это значит отдать что-то только прошлому, отнять у прошлого настоящее, забыть, и не вспоминать, как вменить яко не было, то есть яко не быша, вот яко не быша, как и не было, то есть что-то было, но если мы не помним, если мы не одобряем этого, если мы не видим в этом ничего настоящего, в том, что было, это вычеркивается из книги жизни, а значит этого и не было, это просто исчезло. Все, ведь все стремится исчезнуть. То есть мы отдаем из книги вечности, где записано настоящее, мы вычеркиваем что-то, отдаем времени. Мы выбрасываем из вечности во время и не забираем назад. Потому что если мы не свидетельствуем о чем-то, как о чем-то достойном воспоминании, значит мы тоже своим решением просто об этом забываем и отдаем это времени. И, соответственно, другая сторона христианской феноменологии христианской темпоральности, если именно феноменологии, такой эмпирически имманентной, начинающейся с души и сердца, как вся исповедь, исповедальной темпоральности блаженного Августина, она обращена на ожидание прихода Господа нашего Иисуса Христа, на ожидание страшного суда, ожидание воскресения мертвых, ожидание жизни будущего века, ожидание финальной битвы, ожидание творения нового неба, новой земли, нисхождения нового Иерусалима. Вот какое будущее, по-настоящему настоящее. Вот оно, настоящее будущее для христианина. Вот эта структура ожидания. И эта структура ожидания и делает будущее настоящим. Потому что если в будущем, в грядущем нам это не придет, не пригрядет, если мы сами до туда не доберемся, не доползем, не дойдем, то не будет ничего. Ожидание – это фундаментальная форма бытия будущего. Будущее, то будущее тоже может не прийти, потому что вот это грядущее, которое грядет, оно настоящее для христианина только как приход Христа. Христианин уверен, что что грядет, а точнее, кто грядет. Кто грядет на облаках? Спросите христианина, он скажет, Сын Человеческий грядет. И это и есть грядущее. А если не Сын Человеческий грядет, а если идет кто-то другой, прогресс, там, техническое совершенство, новый автомобиль без водителя грядет, он не принадлежит будущему христианского ожидания, он не грядет, он появляется, чтобы исчезнуть, был и не будет, как дьявол был и не будет, снова появится, снова он вычеркнут вот то, что наша душа не ожидает, что неизмеренно этой душой в разных темпоральностях, в прошлом, в будущем и даже в настоящем, этого нет. Это вычеркнуто и будет вычеркнуто из книги жизни, даже не будет там занесено, как хронологическая реляция. Если не второе пришествие, то это не будущее, значит, это ничто. Христиане ждут, они знают, что, кого они ждут, христиане, они знают, чего они ждут, они знают этот образ настоящего будущего, он в душе, они ради него в значительной степени живут, и вот даже здесь без всякой онтологии будущего, исходящего из иранской модели эсхатологии, мы у блаженного Августина видим счастливое, прекрасное и полное феноменологическое описание темпоральности, исповедальной темпоральности христианина через настоящее, именно через настоящее. Это грандиозный синтез двух темпоральностей, греческой и иранской, где на самом деле вот само представление введение настоящего будущего и настоящего прошлого существенно видоизменяют всю картину. Здесь уже не только греческое настоящее мгновение так важно, и не столько иранское будущее, антология спасителя мира и последние битвы так важно. То есть в иранской модели будущее фактически релятивизирует настоящее, и настоящее живет, приобретает бытие только за счет будущего. В греческой наоборот, будущее приобретает только за счет настоящего. А вот в этой феноменологической сбалансированной картине трех настоящих времен блаженного Августина, здесь эти две картины примиряются. Поэтому его темпоральность, плюс еще вот этот экзистенциальный, эмпирический, такой практически начинающий от субъекта, от человека, исповедальный характер этой темпоральности, все это делает, конечно, его философию времени блаженного Августина совершенно уникальной, бесценной, грандиозной. И даже тех маленьких фрагментов, о которых мы говорили, достаточно, чтобы думать о них, открывая все новые и новые измерения христианского времени. Он, конечно, чрезвычайно близко подошел к этой тайне, труднейшей тайне мысли и разговора о времени в христианском контексте. Но в некотором случае можно продлить идею, вот проследить, вернее, как блаженный Августин приходит к акцентированию платоника аристотелевских представлений о времени, тоже двигаясь феноменологически исповедальным путем. В частности, в книге, в той же 12 книге, 11 главе, он в исповеди он пишет про время. «Кто удержал бы и остановил его, то есть время, на месте? Пусть минуту постоит неподвижно, пусть поймает отблеск всегда недвижной сияющей вечности, пусть сравнит ее и время, никогда не останавливающееся. Пусть оно увидит, что они несравнимы. Пусть увидит, что длительное время делает длительным множество приходящих мгновений, которые не могут не сменять одно другое. В вечности ничто не приходит, но пребывает как настоящее во всей полноте. Время как настоящее в полноте своей пребывать не может. Пусть увидит, что все прошлое вытеснено будущим, все будущее следует за прошлым, и все прошлое и будущее создано тем, кто всегда пребывает и от него исходит. Кто удержал бы человеческое сердце, пусть постоит неподвижно и увидит, как недвижная, пребывающая вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает времени быть прошедшим и будущим. Вот при всей гармоничности этого пассажа и связанности с предыдущим, мы видим здесь, как смещается акцент уже в сторону полноценного платонического понимания. Настоящее – это отблеск вечного, но это не подлинный отблеск. Оно похоже на вечность, но оно отличается от вечности тем, что оно подлежит исчезновению. И вот здесь речь идет о практике остановки времени, об очень глубокой фундаментальной христианской практике, которая сопряжена с тем, чтобы осуществить переход, пройти по тонкому мосту между настоящим и вечным. И это возможно. Это чрезвычайно трудно, потому что весь вал времени этому предшествует. Вот время как стихия уничтожение этому предшествует, но это возможно. И здесь как раз это возможно в силу онтологии настоящего времени. Мы видели, что у Аристотеля и у платоников, и у неоплатоников время-то как раз и есть этот мост между настоящим и будущим, и поэтому и настоящим, и вечным, прошу прощения, между настоящим и вечным. И именно потому, что это мост между настоящим и вечным, о времени мы говорим эстин, то есть о настоящем времени мы говорим эстин, есть, так же, как мы говорим о вечности. Это бытие, но это эстин, эстин настоящего и эстин вечного отличается тем, что эстин настоящего, то есть бытие настоящего, это лишь обещание, это есть лишь обязательство, а не сама вечность. И вот когда блаженный Августин говорит, кто удержал бы человеческое сердце, пусть постоит неподвижно, пусть постоит неподвижно. Вот кто удержал бы человеческое сердце, пусть постоит неподвижно. Задача остановить время, задача задержать его, задача прекратить его уничтожающую губительную работу. Это задача совершить стремительный переход по тончайшему мосту между настоящим и вечным, от периферии к центру, мгновенный бросок в обратном направлении. Вот это практика измерения душой времени. И когда блаженный Августин, как мы видели, восклицает «В тебе, душа моя, я измеряю время», вот пределом наиболее точного измерения этого времени является такое настоящее, которое станет по-настоящему настоящим, то есть вечным. И тогда сердце останавливается, и тогда человеческий дух, человеческая мысль, человеческая душа созерцает исток времени, которое находится в вечном. Это опыт тотального преображения или обожения человека, который достигает высшего созерцания. Он достигает того неподвижного вечного начала, которое вечно во времени расходится, исчезает во времени, но на самом деле его это не затрагивает. И вот остановка сердца, сознательная остановка дыхания, остановка сердца, остановка времени – это фундаментальная практика онтологии времени, переходящей в онтологию вечности. Соответственно, и это, по сути дела, некий пик аскетической практики, когда аскет перестает дышать, его сердце перестает биться. Вы хотите сказать, что в этот момент он умирает? Вот не совсем. Не совсем. Тот, кто умирает, тот исчезает, тот перестает быть. А аскет или христианин в своем, на пике своего экстатического опыта, он, наоборот, перестает умирать и исчезать. Он преодолевает смерть. Он через фиксации на Христе, на логосе, которым все и создан, на котором все приводится к бытию, на истоке и на цели, ведь это и Альфа, и Омега Христос, и Слово Божие, фиксация на нем, аскет перестает вообще быть затронутым этой приходящестью времени. При этом он есть, а его нет. При этом он записан в книге жизни, а не вычеркнут из нее. Он не гибнет. Его сердце останавливается, а жизнь продолжается. И, может быть, только жизнь только и начинается, когда останавливается дыхание и останавливается сердце. Ну и что еще важно обратить внимание, это то, что постулировав эту идею времени как настоящего, уже совершенно сомкнувшись с платоническим представлением о соотношении вечности и времени, в одном месте блаженный Августин говорит, так следующее приводит фразу. Я слышал, что, как говорили одному человеку, одному ученому, движение Луны, Солнца и звезд – вот время. Движение, обратите внимание, движение Луны, Солнца и звезд, неважно кого, планет, движение – вот время. А блаженный Августин, я, однако, не согласен. Почему в самом деле движение других тел не могли бы быть так же временем? Если бы действительно все светила небесные остановились, а какое-нибудь колесо гончара продолжало бы вращаться, разве тогда не было бы времени, при помощи которого мы стали измерять обороты этого колеса? Светила небесные – это знаки, определяющие время, годы и дни. Это правда. Но, остерегаясь сказать, что оборот деревянного колеса и есть день, я все-таки не стал бы спорить, что это не время. Пусть же не говорят мне, время – это движение небесных тел. И вот здесь вот, когда по молитве солнце было остановлено, чтобы человек мог одержать победу, то солнце стояло, но время шло. Время – это не движение. Вот что важно. Это практически аристотелевская идея. Время – это мера движения. И оно лишь измеряет собой движение. И вот эта способность измерять движение никогда не отождествляется с инструментами подобного измерения, которые могут показывать блаженный Августин. Для этого могут быть использоваться то, что мы называем знаками времени, то есть созвездия, движение циклов, дни, ночи. Но это инструменты измерения. Время измеряется лишь душой. И вот эта остановка солнца для победы, библейская история, это возможность как раз человеческого духа изменить структуру времени через его инаковое измерение. Потому что измерение – это полномочия души. Душой измеряется время. Поэтому душа так и сопряжена со временем как таковым. И здесь как раз уже можно фундаментализировать феноменологические, эмпирические замечания исповедальной темпоральности блаженного Августина всей полнотой платонической, аристотелевской, неоплатонической философии. И вот последнее, что можно обратить внимание, это уже, собственно, как блаженный Августин решает ту проблему, с которой, как мы видели, сталкивался Ориген и Василий Великий. Это уже мы переходим к теологии, то есть феноменология времени закончена. Теперь как блаженный Августин относится уже в догматических теологических терминах и системах координат к проблематике времени. И, соответственно, здесь он также рассматривает проблему, что делал Бог, если, когда он не творил мир. И здесь все вот эти парадоксы, с которыми сталкивался Ориген, они выходят на первый план. Так вот, блаженный Августин в духе Василия Великого, очень созвучный Василию Великому, он говорит, что время до творения не было. И здесь он строг. В Боге есть только вечность. И вечность – это не все время, это не много времен. Вечность не длится. Она есть момент настоящего. Поэтому время, согласно блаженному Августину, возникает вместе с творением. И вместе с творением, строго по апокалипсису, исчезает. То есть время есть, когда есть творение, времени нет, когда нет творения. Когда же времени нет, когда нет творения, бесполезно говорить о том, что было до и после. То есть темпоральность ни в каком виде к божеству неприменима. Бог радикально предшествует любым моделям темпоральности по блаженному Августину. И нету никакой проблемы, что делал и каким был Бог, когда не было мира. Вот не было мира, не было и времени, а значит, не было когда. Это очень тонкая идея. Очень тонкая идея, противоположная решению Оригена, который говорит о множественности творений, и довольно созвучная Василию Великому, который тоже видит в творении времени. Но Василий Великий разделяет время начала, или именно творение, создание тварной вечности, как мы видели, и уже временное творение, которое представляет собой сам космос. Вот это космическое, временное, темпоральное творение и предкосмическое, протокосмическое, вечное творение Василий Великий разделяет, а самому Богу не приписывает временности. Блаженный Августин тоже так же поступает, но особенно не акцентирует вот эту протокосмическую, докосмическую вечность внутри времени. Она для него не составляет принципиальной значимости, потому что душа христоцентричная, обращенная к Богу, и сама христология, которая в христианстве одновременно, с одной стороны, непосредственно примыкает к теологии, потому что Христос – Бог, и к антропологии, потому что Христос – человек. И вот благодаря христологии и, соответственно, христианской христологической антропологии и одновременно теологии, эта инстанция вечного времени начала не так принципиальна. В интроспекции души блаженного Августина. Ему не нужен дополнительный вечный, созданный вечный мир, время начала. Он проходит к нему в своем собственном сердце. И сам блаженный Августин учит о абдитус ментис, о тайном скрытом алтаре или таком алтаре или святая святых души, о святилище души, которое находится глубже, чем сама душа, и там уже, вот там и находится образ Божий, и там находится эта сотворенная вечность в самом человеке, в глубине человеческого сердца, не столько над миром, сколько в центре, если угодно, в центре человеческой души, в центре мира. Вот это некоторое различие между темпоральностью, теологической или креационной темпоральностью у блаженного Августина и Василия Великого. Но и блаженный Августин, и Василий Великий учат, что до творения не было времени, поэтому, а если не было времени, то не было и до. Вот это тонкий очень момент, потому что таким образом представление о трансцендентном Боге-творце, оно выходит за пределы тактов, каких бы то ни было. Оно вообще лишается любой аналогии с темпоральным развертыванием событий. И это как раз, на чем настаивает блаженный Августин, приводит, снабжает его аргументами против арианство. Причем можно воспринять, как раз с точки зрения блаженного Августина, арианскую ересь как ересь именно о времени. Потому что арий, когда речь в никейском символе, в богословии, александрийском, в первую очередь, богословии, речь шла о рождении сына и об исхождении духа, арий приписывал этим событиям темпоральную последовательность. То есть для него, вот как только речь заходила о рождении сына, об исхождении духа, речь шла о трех моментах последовательного темпорального развертывания, а значит о времени. И соответственно, для того, чтобы выдержать, как он понимал, как Арий понимал, структуру чистого монотеизма, это, кстати, отчасти близко и к исламской метафизике, и к иудейской метафизике. Именно чистый монотеизм в арианском понимании, сталкиваясь с процессом рождения, это же акт, это процесс исхождения духа, тоже акт, тоже процесс, он не мог отделить это от временной последовательности. Но если это так, если мы имеем дело с рождением и с исхождением, рождением сына второго лица Троицы и исхождением духа третьего лица Троицы, если мы имеем дело с этими процессами, рассуждал Арий, значит, они проходят во времени. Но если они проходят во времени, значит, они не могут принадлежать самому Богу. Значит, эти акты соотнесены с творением. То есть, иными словами, он приходит к сотворенности сына и сотворенности Святаго Духа. Поскольку это время. И вот таким образом учение Ария в глазах блаженного Августина становится ересью времени, ересью, основанной на неспособности представить себе, допустить теологическую, даже вот теологическую картину вечного процесса. То есть, если процесс для Ария, то либо не процесс, либо постоянство, тогда это Бог, вечность. Либо процесс, тогда это тварь. То есть, творец, креатор, это там, где процессов нет никаких. И он один, и чисто один. Там, где процессы начинаются, там есть, начинается творение. И пусть по Арию Логос был первым из творений и особенным творением, но это уже не совсем не никейское христианство. Для блаженного Августина принципиально представление о вечном процессе, о том, что существуют процессы, которые не тварные, которые не временные процессы, процессы, которые не мыслятся как до и после. Сын рождается всегда в Пресвятой Троице. Он не было времени или не было такта божественного бытия, в котором не было этого рождения, и не было бы сына, соответственно, и не было именно его длящегося, вечно длящегося, но никогда не до и не после, длящегося вне времени рождения. И исхождение Духа Святаго тоже не было ни до, ни после. Его послание в мир, приход Христа в мир, циклы священной истории, да, они развертываются во времени, но как проекция этой вечности, а внутри вечности они одновременны, и о них нельзя сказать до и после. Вот эта неспособность ариан, а также других монотеистов, и иудеев, и мусульман, они, конечно, в 4-5 веке, особенно мусульман еще не было, блаженные о иудеях мало уже забыли к этому времени христиане, не особенно актуальная тема была. О них блаженный Августин не думал, хотя вот все значение этой мысли о критике арианской ереси имеет огромное значение, потому что это вечно длящийся аргумент. И вот с точки зрения блаженного Августина ответ такой, что в рождение сына и исхождение Святаго Духа происходит там, и так, где нет времени. И вот это принципиально. А откуда у него такая уверенность в этом? Чем подтверждается это богословское утверждение, которое является основой никейского вероисповедания, но для исповедального христианства, исповедальной философии блаженного Августина, то, что он не прожил на опыте, он не готов принять просто так. И вот дальше интересно, что сам блаженный Августин описывает эту вечность содержательную, вечность с процессами по аналогии с тем, что он видит в глубине своей души. Он видит в глубине своей души истоки рождения времени, которые еще не стали временем. Он созерцает некоторую троическую структуру своей собственного, вот, абдитус ментис, своего имаго, образа Божьего внутри самого себя. В этой интроспекции, в этом взгляде вовнутрь он убеждается в существовании зеркального отражения вечных божественных процессов, которые предшествуют времени. В своем сердце он видит нечто аналогичное, он видит то самое подобие, он видит икону этой деятельной вечности, где есть вечное рождение и вечное исхождение. И, собственно, здесь как раз прошлое, настоящее и будущее соотносятся. Вот эта темпоральность, настоящее будущее, настоящее прошлое, настоящее в душе своей, которая и измеряет время, здесь опять вспоминаем, душа моя, тобой я измеряю время, соотносится с этими, как три настоящего, три времени, живущего в настоящем, именно в настоящем. Так вот это настоящее, распределенное между настоящим будущим, настоящим и настоящим прошлым, это дополнительное настоящее, которое ко всем трем темпоральностям дополняется, оно и убеждает блаженного Августина в абсолютной истинности никейского символа веры и представления о вечном бытии Пресвятой Троицы, потому что вечное прошлое, вечная память соответствует Отцу, вечное настоящее прошлое соответствует Отцу, Богу Ветхого, открытого в Ветхом Завете, настоящего соответствует Сыну, Его настоящему и вечному рождению, это настоящее, а настоящее будущего соответствует Святому Духу. И в этом отношении в темпоральности сердечной, темпоральности глубины души, вот так в таинстве времени, в этой сложной антологии времени, блаженный Августин переходит к, если угодно, опытному подтверждению истинности никейского символа веры и вечного рождения Сына и вечного исхождения Духа. Он связывает это с тремя настоящими временами. И вот тот факт, что будущее не будет, а в настоящее, а прошлое не прошло, а настоящее прошлое, и настоящее будущее, и настоящее тоже настоящее, а не приходящее, эфемерное, вот это как раз и позволяет ему с таким, с фундаментальным прохождением через платоническое, аристотелевское представление о связи мгновения, настоящего мгновения и вечности, позволяет подтвердить личным исповедальным опытом истину, богословскую истину никейского христианства в споре, в данном случае, с Арием, но лишь уточняя и оттачивая свою грандиозную метафизику времени. Поэтому в определенном смысле учение блаженного Августина о вечности является вершиной христианского толкование проблемы вечности, времени и его структур. Это самое совершенное, самое глубокое, самое проникновенное, самое близкое человеку и самое возвышенное одновременно описание христианской темпоральности. Это не значит, что у других святых, у других мыслителей их представление о времени неверно, оно тоже верно, как правило. Там, где оно верно, но такой полноты, такой глубины, такой достоверности, духовной достоверности, одновременно эмпирической опытной достоверности, как у блаженного Августина, мы, пожалуй, не встретим ни у кого. Здесь, поэтому мы с блаженным Августином достигли, на мой взгляд, высоты христианского и полноты христианского учения о времени, которое позволяет нам лучше и по-настоящему уже ориентироваться в сложных, безусловно, и непростых ландшафтах христианской темпоральности, христианской метафизики времени. Можно взять это августиновское учение о времени за ортодоксу. Вот слава времени, христианского времени, обнаруживается и открывается в мысли блаженного Августина, сформулированной столь пронзительно, столь четко и столь убедительно, как, пожалуй, ни у кого другого. Всего доброго. Будем продолжать наше исследование времени. Take your time.